Прибавлю к этому одно. Удивлялся я всегда тому необыкновенному добродушию, тому беззлобию, с которым рассказывали все эти битые о том, как их били, и о тех, кто их бил. Часто ни малейшего даже оттенка злобы или ненависти не слышалось в таком рассказе, от которого у меня подчас подымалось сердце и начинало крепко и сильно стучать. А они, бывало, рассказывают и смеются, как дети. Вот Мирецкий, например, рассказывал мне о своем наказании. Он был не дворянин и прошел 500. Я узнал об этом от других и сам спросил его, правда ли это и как это было. Он ответил как-то коротко, как будто с какой-то внутренней болью, точно стараясь не глядеть на меня, и лицо его покраснело. Через полминуты он посмотрел на меня, и в глазах его засверкал огонь ненависти, а губы затряслись от негодования. Я почувствовал, что он никогда не мог забыть этой страницы из своего прошедшего. Но наши почти все, не ручаюсь, чтоб не было исключений, смотрели на это совсем иначе. «Не может быть», — думал я иногда, — чтоб они считали себя совсем виновными и достойными казни, особенно когда согрешили не против своих, а против начальства. Большинство из них совсем себя не винило. Я сказал уже, что угрызений совести я не замечал даже в тех случаях, когда преступление было против своего же общества. О преступлениях против начальства и говорить нечего. Казалось мне иногда, что в этом последнем случае был свой особенный, так сказать, какой-то практический или лучше фактический взгляд на дело. Принималась во внимание судьба, неотразимость факта, и не то, что обдуманно как-нибудь, а так уж бессознательно, как вера какая-нибудь. Арестант, например, хоть и всегда наклонен чувствовать себя правым в преступлениях против начальства, так что и самый вопрос об этом для него немыслим, но все-таки он практически сознавал, что начальство смотрит на его преступление совсем иным взглядом, а стало быть, он и должен быть наказан и квиты. Тут борьба обоюдна. Преступник знает при том и не сомневается, что он оправдан судом своей родной среды, своего же простонародья, которое никогда, он опять-таки знает это, его окончательно не осудит, а большую частью и совсем оправдает, лишь бы грех его был не против своих, против братьев, против своего же родного простонародья. Совесть его спокойна, а совестью он и силен, и не смущается нравственно, а это главное. Он как бы чувствует, что есть на что опереться, и потому не ненавидит, а принимает случившееся с ним за факт неминуемый, который ни им начался, ни им и кончится, и долго-долго еще будет продолжаться среди распоставленной, пассивной, но упорной борьбы. Какой солдат ненавидит лично турку, когда с ним воюет, а ведь турка же режет его, колет, стреляет в него.